«Да-да, знаю я вашу взаимную нелюбовь», — хмыкнул в ответ. «Помягче будь со стариком, а то так еще сердце не выдержит у него. Ничего, он еще крепкий. Я потом его угостил своей настоечкой. Разумеется, перепить он меня тоже не смог. Все как обычно», — не сходила улыбка с его лица. «Ну да ладно, это наши стариковские заботы. Ты лучше скажи, все устраивает?» «Да, конечно», — захлопнул крышку коробки. «Остаток будет переведен на ваш счет сегодня же. Спасибо за доставку. Надеюсь, дошли без проблем?» «Да, всего пара крупных тварей на пути встретилась. Считай, легкая прогулка. Но в порту у тебя мы все же задержимся. Надо передохнуть, подлатать корабль, да пополнить боеприпасы. Вот только скажи мне одно. Когда? Что когда?» Поднял на него непонимающий взгляд. «Ой, только передо мной не надо ломать комедию. Я тебя слишком хорошо знаю. Ты точь-в-точь как твой дед, только у того время оказалось неподходящее, а ты явно решил форсировать события. Не волнуйся, не сдам, сам ведь это знаешь. Новины всегда помнили и будут помнить, кому обязаны всем, что у них есть. Именно твой предок когда-то помог одному безымянному матросу обзавестись собственным кораблем. Да и на протяжении всей истории вы не раз выручали нас в самые темные времена. Мы же не смогли сделать для вас то же самое, когда это было действительно необходимо, и в том наш грех, так что пора исправить ошибки прошлого. Ну так что, когда? Года через три плюс-минус, пока сложно сказать точнее, слишком многое зависит от независящих от меня факторов, но я сообщу, посмотрев прямо в синие, как океан, глаза старика, ответил я. Вот и славно, тогда можешь вписывать нас в свои планы. В нужное время основная часть нашей эскадры прибудет в порт Констанции на ремонт и перегруппировку. Никого это не удивит, не в первый раз. Благодарю, твердо кивнул. А ведь я сомневался, задействовать ли их или нет. Все же морские роды уж слишком независимые, стараются не вмешиваться в сухопутные разборки. Но в чести новинных я никогда не сомневался. Даже если бы отказались, то батареи меня точно не сдали бы. Ну а получилось даже лучше, чем я думал. Прекрасно. Посидев еще часик и поболтав о прошлом, я все же покинул корабль. Увы, дела. Больше всего жгла руки коробочка, что отправилась в пространственное кольцо. Я ждал ее целый год. А уж во сколько она мне обошлась, и говорить страшно. Но оно того стоило. Стационарный защитный артефакт, созданный одаренным ранга владыка, воистину сокровище, особенно если этот самый владыка одновременно с этим является главой самого уважаемого в империи восходящего солнца рода артефакторов. Обычно такой заказ просто не разместишь, откажется старик, у него и так работы хватает на родине. Вот только ему ну очень нужен был один редчайший ингредиент для своей новой работы, и так уж получилось, что тогда он был в наличии только в моем графстве. Вот и получилось уговорить его подвинуть свою очередь на годик. Но слупил он все равно безбожно много. «Прибыл?» — спросил Григор, когда я уселся в машину. «Да, пусть переведут остаток на их счет», — кивнул в ответ. «Теперь можно не беспокоиться о безопасности поместья. Проникнуть туда люди князя точно не смогут, не их уровень. Даже имперская СБ не полезет. Это хорошо. Вот только у нас образовалась новая проблема». Тронувшись с места, продолжил разговор старик. «Мне только что сообщили, что в секретариат прибыло письмо от князя Батари. Он просит прибыть к нему. Очередной бал? Ты ведь и так знаешь, что делать. Пишем вежливый отказ, как обычно», — отмахнулся я, все еще погруженный в счастливые мысли. «Был бы очередной бал, я бы даже не сообщал о нем. Нет, проблема другая. Это приглашение лично от князя. Более того, оно направлено именно к своему вассалу с требованием явиться для отчета по управлению владениями. Твою ж, столько лет об этом не вспоминал, а тут на тебе», — мигом вырвался из своих мыслей, громко выругавшись. «Думаешь, он что-то знает, или мы переборщили с посланием?» «Скорее всего, второе. Решил припугнуть мальца, чтобы не наглел слишком сильно, а может и по иной причине. Не суть важно, ехать в столицу княжества никак нельзя. Там у наших врагов будут развязаны руки, а уж сколько этих самых врагов у цепешей, вы и сами знаете, живым оттуда просто не вернетесь. Но и отказаться от вызова вы просто не можете, по крайней мере без достойной причины, и болезнь тут не подойдет. Мы не сможем на протяжении нескольких лет оправдываться этим, а если Батари решит лично заявиться, это еще хуже, другие варианты отказа еще хуже. Остается только один действенный вариант. На ваше счастье, сейчас как раз самое подходящее время. Скоро сентябрь. А нет», — с шоком посмотрел в глаза Григора, отражающиеся в зеркальце. «Да, господин, да, я уже не раз предлагал вам это, но вы отказывались. Но теперь других вариантов просто нет. Это единственное место, куда батарея точно не решит сунуться. Да, там есть иные опасности, но, вы и сами все отлично понимаете. Да чтоб его черти драли, чего ему тихо не сиделось, вел бы себя как обычно, гулял напропалую, да девушек лапал. Так нет, вожжа ему под хвост ударила, а мне расхлебывай. Может, все же есть иные варианты? Есть, господин, но они еще хуже. Этот наиболее оптимальный. К тому же, вам и вправду это будет полезно. Встретитесь с новыми людьми, заведете полезные связи. Этим занимаются все потомки дворянских родов империи. Но, я уже записал вас. Благо ваши предки позаботились о том, чтобы, несмотря на любые обстоятельства, вы смогли спокойно поступить в имперскую академию без лишних проблем. Твою ж, ладно, выбора и вправду нет. Обреченно откинулся на сиденье и тяжело вздохнул. Но я хочу быть в курсе всего, что происходит в графстве. Разумеется, я отправлю с вами внучку. Сам, как понимаете, просто не могу поехать. Слишком много дел, требующих хотя бы моего присутствия. Ты ведь не про Ингу, правда? С надеждой спросил я, хотя уже знал, какой ответ услышу. Про нее, родимую. Сами знаете, что лучше нее никого не найдете. Эх, ладно, махнул рукой, согласный уже на все. Вот так начавшийся просто превосходно день оказался безнадежно испорчен. Теперь мой путь лежал прямо в Санкт-Петербург, в Имперскую магическую академию. Место, где учится будущая элита Российской империи, все эти избалованные столичные аристократики. И за что мне такое наказание? Глава 5. Сборы в поездку прошли невероятно быстро. Вернее, все уже давно было подготовлено. Григор, старый пройдоха, постарался. Так что после того, как мы вернулись в поместье, у меня было всего полчаса на раздачу последних распоряжений, после чего настала пора вновь выдвигаться в путь. Когда я вышел во двор, дверь нашей «Волги» мне уже придерживала Инга. «Ты опять? Я же просил так не делать. Мне неуютно от того, что девушка открывает мне двери», — обреченно вздохнул я, уже зная ответ. «Так положено, господин», — привычно поправила свои очки девушка. «Григор», — резко развернулся я в сторону старика, — «может, сделаешь что-нибудь со своей внучкой? Это реально перебор. Мне проще сейчас лично в замок батареи отправиться, чем терпеть это». «Инга», — рявкнул старик, убедительно посмотрев на свою внучку. «Но, дедушка, это ведь правильно. Нужно не только следовать правилам, но и уметь подстраиваться. Если бы не это, я бы давно передал тебе свое место. В остальном ты мне давно не уступаешь. Так что считай, что эта поездка – твой шанс доказать, что ты достойна». «Хорошо, я все поняла», — через пару секунд поклонилась девушка, отойдя от двери машины. «Спасибо», — подошел ближе к старику, немного задумался и крепко обнял его. «Господин, я буду скучать, Григор, но знаю, что оставляю графство в хороших руках», — прошептал ему. «Я тоже, Влад, я тоже», — едва сдержал слезы старик, после чего мы разошлись. Я сел в машину, и вскоре мы выдвинулись по маршруту, разумеется, вдвоем. Позади нас сопровождал внедорожник с четырьмя магами. Григор на этом особо настаивал, а я не стал противиться. Все же мы не у себя в графстве будем. Дорога может быть весьма опасной, лучше перестраховаться, а ехать нам долго. По предварительным прикидкам, примерно 30 часов. Не самый быстрый способ передвижения, согласен. Вот только в нашем случае он наиболее безопасный. По морю не вариант, слишком длинный и опасный маршрут получится. По воздуху тоже опасно, но терпимо. Вот только есть другая причина. Ближайший к нам крупный город с аэропортом, из которого есть рейс в Петербург, — это Бухарест. Вот только переться в столицу княжества, прямо под нос батареи, я еще не настолько спятил. В Констанце, конечно, тоже есть аэропорт, вот только мы точно знаем, что там есть шпионы князя. Давно следовало от них избавиться, но уж больно удобно было через них сливать дезинформацию. Сейчас это вышло боком. Ну да ладно, если честно, сухопутный маршрут для меня куда безопаснее любого иного. Как минимум, тут не нужно регистрироваться, что сразу бы сообщило всем желающим о моем маршруте. Ну а небольшие неудобства можно и потерпеть. Тем более, что машина вполне комфортная. На удивление, границу княжества мы преодолели без проблем. Не совсем официально, конечно, но кого это волнует? Были у нас и тут свои люди. Ну а дальше стало еще проще. так что двигались мы почти без остановок до самого позднего вечера, и все бы ничего, но именно в это время случилось то, чего я совсем не ждал. Когда остановились и открыли багажник, дабы достать подготовленный перекус, оттуда раздался странный шорох, заставивший нас резко разорвать дистанцию. Тут же вспыхнули подготовленные заклинания, готовые сорваться с наших рук в любой момент. Но вместо монстра из багажника выглядывает золотая голова одной непослушной ящерицы. «Ари! Какого?» – выругался я, показав всем, чтобы деактивировали заклинание. «Ши! Ши! Ши!» – как-то немного ехидно зашипел он. Я в небольшом шоке даже застыл ненадолго. Как он это сделал? И дело даже не в том, как забрался в багажник. Это как раз-таки не так сложно было сделать в той суете, что началась после моего прибытия. Меня интересует, как я его не смог почувствовать. Я ведь могу почувствовать всех живых существ, у которых есть сердце, даже таких мелких. Вот только до последнего момента обнаружить его просто не мог, а сейчас опять ощущаю. Неужели он умеет настолько замедлять сердцебиение, или есть иная причина? Не знаю, но стоит разузнать, чтобы нивелировать эту свою слабость. Впрочем, сейчас есть иная проблема. И что мне с тобой делать? Вздохнул я. Мы проехали уже слишком далеко, чтобы разворачиваться. Ты еще слишком мелкий, чтобы путешествовать. Ши, фыркнул он. Ай, ладно, теперь уже поздно что-то менять. Протянул ему руку, на которую тот тут же вскочил, резво забравшись на плечо и радостно оскалив свои острейшие клычки. Ши, ши, ши. Господин, отвлекла меня Инга, протягивая какой-то небольшой мешочек. Дедушка просил вам кое-что передать, если случится нечто подобное. Взяв предложенное, я тут же развязал мешочек, обнаружив там смутно знакомое черное кольцо в виде черного дракона, кусающего себя за хвост, и клочок бумаги. Развернув последний, я начал читать. Интуиция подсказала мне, что это вам точно пригодится, а она меня еще никогда не подводила. Уж больно этот дракончик оказался своевольным. Да и, насколько знаю, фамильяры невероятно привязаны к своим хозяевам, и разлучить их почти невозможно. Рано или поздно он все равно доберется до вас. А когда это случится, лучше бы, чтобы кольцо уже было у вас. Думаю, увидев его, вы и сами все поняли. Пусть это и родовое сокровище, но негоже ему лежать без дела, когда действительно нужно. Если не забыли мои уроки, то знаете, как им пользоваться. Удачи. И я вспомнил, все же реликвии рода нужно знать наизусть. Особенно, когда эти реликвии принадлежали основателю. Какого-то определенного названия у кольца нет. В разных источниках его называют по-разному. Кольцо дракона, черный дракон или просто дом. И вот последнее название ему больше всего подходит. Ведь оно в прямом смысле было домом для Хакмара, дракона Дракулы. Механизм почти такой же, как у колец хранилищ. Вот только предназначение немного отличается. По сути, это что-то вроде мини-разрыва, прикрепленного к кольцу. Причем разрыва, который до сих пор активен, даже спустя сотни лет. И, честно говоря, понятия не имею, как это было осуществлено, да и никто не знает. У нашего рода сотни раз пытались выкупить это кольцо для исследований, но мы не соглашались. Разумеется, сами мы тоже не раз пытались понять, как это было сделано, безрезультатно. Но одно мне известно точно, люди там долго находиться не могут, да и любые существа из нашего мира тоже. А вот существа из разрывов, запросто. Ари, лапку дай, попросил я, и тот без всяких сомнений протянул мне свое крыло. Более того, когда я сделал небольшой прокол, даже не пискнул. И вот, капля крови дракона падает на кольцо, недолгое свечение и все. Дракончик явно что-то почувствовал, с интересом разглядывая предмет, а потом перед ним образовался небольшой белый разрыв, в который он тут же нырнул, и столь же внезапно вынырнул минут через пять, вновь усевшись мне на плечо и потеревшись о щеку, довольно заурчал. Ни за что, наслаждайся своим новым домом, улыбнувшись, почесал подбородок этой ящерки, после чего обернулся к Инге. Скоро у нас там ужин, боюсь, придется несколько подождать. Один маленький проглот сожрал все, что у нас было припасено, подняла она в руке погрызенную пустую сумку. Я перевел взгляд на дракончика, вот только тот резко отвернул голову, будто и не при делах. Я возьму у охраны, у них тоже должен быть запас. Вот только боюсь, если так продолжится, то мы очень скоро погибнем страшной голодной смертью. Ведь я брала с запасом, на 3 дня, а он все уже сожрал. Как это все смогло поместиться в этом худеньком тельце? С легким осуждением и немного завистью спросила она и куда тише добавила. Мне бы так, я тактично решил сделать вид, что этого не слышал. Женщины, что тут еще скажешь? Надев же новое кольцо на палец, тоже устало вздохнул. Не особо люблю все эти побрякушки. Они мешаются, но ничего тут не поделаешь. Статус обязывает носить хотя бы кольцо главы рода. Без этого никак, не поймут. Да и такое колечко решает множество проблем. Как, например, пересечение границ. Даже паспорт не нужен, потому что кольцо почти невозможно подделать. Все старинные печатки делались по особым технологиям. Новые кольца главы рода и наследника подтверждаются императором лично. Для остальных членов рода – имперской службой безопасности. Именно поэтому родовые кольца так важны. Для многих куда проще умереть самому, чем навлечь позор на свой род, потеряв реликвию. Не говоря уже про множество иных, незадокументированных функций. Насколько знаю, были и те, кто пытался подделать кольца. Вот только наказание для них было лишь одно – смерть. Такое не прощают. Так что обычным людям куда проще подделать обычную бумажку, чем пытаться влезть в аристократические разборки. Поев, мы продолжили наш путь. Только Ингу на водительском кресле заменил один из охранников, чтобы не задерживаться слишком надолго. В гостиницах мы тоже не останавливались. Чем быстрее доберемся до Петербурга, тем лучше. Но без происшествий, разумеется, не обошлось. Чего и стоило ожидать. Не все границы мы преодолели без проблем. На одной нас не захотели пропускать. Да плевать мне, кто вы, аристократы или нет. Велено никого не выпускать, распалялся таможенник, споря с Ингой. Не имеете права. Согласно дворянскому уложению, статье номер 23, любой дворянин, не находящийся на военной службе, имеет право беспрепятственно путешествовать по землям Российской империи. Это да, путешествуйте сколько хотите, но не здесь, ибо в своих землях лишь владелец имеет право решать, кто вправе передвигаться по его землям, фыркнул мужик. Так что если есть вопросы, то адресуйте их нашему господину напрямую. И как бы я ни поддерживал Ингу, он был прав. Формально никто не ограничивает свободу дворян, но фактически эта свобода заканчивается там, где начинается земля другого рода. Пока не придет распоряжение от сюзерена, местный граф в своем праве. Обычно этим стараются не злоупотреблять. И это странно. Что-то тут не так, въехали ведь мы в графство без всяких проблем. Слишком все резко произошло. Значит, приказ пришел совсем недавно, как бы мы ни оказались его причиной. И это проблема, которую стоит решить побыстрее. Эх, не хотел этим пользоваться, но придется. Что тут происходит? Выбравшись из машины, двинулся к таможеннику. Проезд закрыт. Для всех. Точка. Это плохо. Очень плохо. Мне пить хочется. Да, сосредоточив взгляд на шее мужчины, облизнулся, оголив свои клыки. Господин Цепеш, не надо, пожалуйста. Скоро я найду вам ЖРКХМ попить. Только потерпите немного. Тут же подхватила мою игру Инга, поняв, что я делаю. Цепеш, вдруг вздрогнул мужчина, осознав, кто стоит перед ним. «Слушай, а какая у тебя группа крови?» Уставился ему прямо в глаза своим малым взглядом. «Я предпочитаю четвертую, она самая сладкая. Но, впрочем, сейчас любая сойдет, уж больно жажда мучает. Я, вы, прошу, проезжайте, господин, не стоит вам терпеть», заикаясь, все же вымолвил он и тут же крикнул себе за спину. «Живо поднять шлагбаум, но, у нас же был приказ», донесся ему ответ. «Живо», рванул он к напарнику, а голос на мгновение сорвался на писк. «Никого тут не было, мы никого не пропускали. Так и запомни, если жить хочешь, придурок». И вот, вскоре мы уже преодолеваем эту проблемную границу. Я же заливисто расхохотался, когда отъехали достаточно далеко. Обожаю такие моменты. «Господин, вы опять, сами же недовольны, что вашего предка считают вампиром. Но тут же только укрепляете эти слухи», недовольно пробурчала девушка. «Все равно их уже не переубедить. А если не можешь что-то изменить, возглавь. Тем более, что это был оптимальный вариант. Да, можно было попытаться подкупить их, но не факт, что получилось бы. Да и эффект был бы другой. Так эффективнее», улыбнулся я. «И это не говоря о том, что ты сама подыграла мне. А как иначе? Вы мой господин. Я не могла поступить иначе. Но это не значит, что я одобряю ваши методы», фыркнула девушка, продолжив вести машину. «Но согласись, весело же было. Ну немного», краешком рта все же улыбнулась она. Все же в глубине души Инга не так холодна, как хочет показаться. Уж я это знаю, как никто иной. Все же в детстве не раз играли вместе. Просто она слишком ответственная. Всегда старается быть идеальной. Считает это своим долгом. И сколько бы раз я ей не говорил, что это перебор, бесполезно. Но я не отчаиваюсь, понемногу стараясь продавить эту ее стальную броню. И сейчас удалось сотворить еще одну небольшую трещину. Осталось совсем немного. К счастью, дальше подобных проблем с границами не было. И вот, еще до конца дня мы уже въезжали в столицу. Я был здесь впервые, и Санкт-Петербург впечатлял. Огромные небоскребы соседствовали со старинными домами. По старинным улочкам ехали сверхсовременные машины. И еще много таких деталей. Я бы назвал его городом контрастов. Было в нем что-то таинственное и очаровательное. Будто живой учебник истории читаешь. К тому же, город будто дышал магией. Она была здесь везде, начиная от вывесок на магазинах и вплоть до обычных ливневок. Ну еще бы, по последней переписи, примерно 3% жителей столицы составляют маги. 3. Невероятный результат, особенно учитывая общее количество жителей города, что точно перевалило за 10 миллионов человек. Такое даже представить сложно. Понятно, что дело в том, что многие роды предпочитают жить в столице, а не в своих владениях, переселяясь из регионов. Но даже так, результат впечатлял. Я столько людей никогда в жизни не видел. Про магов и говорить нечего. Вот так и ощущаешь себя провинциалом, что приперся в столицу из своей деревни. Хорошо, хоть меня никто не видел в этот момент. Инга не в счет, она будет молчать. Куда теперь? В гостиницу? Спросил я, налюбовавшись красотами. Нет, конечно, слегка возмущенно скривилась она. Резиденция Цепешей находится на Васильевском острове. Разве предки не распродали все жилые дома в столице? Насколько помню, это было лет 100 назад, когда срочно понадобились средства для укрепления границы, удивился я. Почти все, тут вы правы, но главную резиденцию не решились трогать. Все же она была подарена Владу Третьему лично Василием Темным. Пусть к тому времени Рюриковичи уже сгинули, но продавать их подарок никто не посмел, не говоря уже о том, что Дракула лично ставил защиту на особняк. Он если и уступает родовому замку в защите, то не слишком сильно. И даже за полтысячелетия защита не ослабла. Потомки только улучшали ее с годами. Так что особняк ждет своего владельца. Сейчас за ним присматривает семья потомственных слуг вашего рода. Заодно проверим их работу. Все же мы их не предупреждали о прибытии, на всякий случай, чтобы их подготовка не выдала, куда мы направляемся. Хорошо, кивнул я, продолжив осматривать Петербург, и, едва увидев один из особняков, что выделялся на фоне соседей, сразу же понял, где мы остановимся. Мрачноватое трехэтажное здание в готическом стиле сразу привлекало внимание, очень в духе моего предка. Не то чтобы он был прямо таким мрачным, просто любил эпатировать публику. Хорошо, хоть кольев по периметру нет, ну или их уже убрали, что вполне вероятно, и я не ошибся. Вскоре мы въехали в черные металлические ворота с гербом нашего рода. «Ну здравствуй, новый дом», — шепнул себе под нос, открывая дверь машины. Глава 6. Вот только стоило машине оказаться внутри двора особняка, как из него нам навстречу устремилось несколько человек с не самыми доброжелательными намерениями. Каменные колья, шипы и прочие средства для убийства ближнего своего формировались рядом с магами, готовые в любой момент сорваться в нашу сторону. К счастью, нападение так и не произошло. Они ждали, и я не стал их утомлять, покинув машину, едва она остановилась. И в тот же миг седовласый высокий старик, что стоял перед главным входом, готовый выпустить в нас целый десяток снарядов, развеял свои заклинания. «Отбой тревоги!» — закричал он и, резво приблизившись, глубоко поклонился. «Молодой господин, рад приветствовать вас в вашем доме. Простите за это все, но когда защита поместья просигнализировала об открытии врат, мы решили перестраховаться. Позвольте представиться, Арсений Петрович Протов, управляющий вашего поместья. Приятно познакомиться», — протянул ему руку, которую он тут же пожал с радостной улыбкой. «Вот только как вы меня узнали, ведь никогда раньше не видели». «Да, знаю, что многие аристократы не приемлют подобного общения со слугами, типа нельзя их баловать, считая равными себе, но мне плевать, если честно. Считаю, что стоит уважать людей, работающих на тебя и честно исполняющих свои обязанности. Мой род веками служит вашему, и я сам с самого детства тут работаю, так что успел застать вашего отца, деда, прадеда и даже мельком помню про прадеда. Так что семейные черты я узнаю сразу. Особенно на своего деда в молодости вы очень похожи», — гордо поднял голову старик. «Впечатляет», — понимающе кивнул я. «Тогда познакомите с остальными и покажете дом». «Конечно, конечно», — закивал он, подзывая семью. Как и ожидал, буквально все слуги в доме носили фамилию Протовых, от мала до велика, начиная от детей старика и вплоть до внуков. И сейчас здесь были далеко не все. Как уже говорилось, семейству Протовых больше 500 лет. За такое время обычно успевает пробудиться родовой дар, и их давно уже признали полноценным родом. Но даже несмотря на это, свою основную работу они выполняют со всей ответственностью. Пусть особняк и огромен, но такое количество слуг ему просто не нужно. Так что другие слуги рода заняты в различных бизнесах, открытых при поддержке Цепешей. Все же глупо было бы бросать настолько верный род на произвол судьбы. Магов много не бывает. Сам особняк оказался впечатляющим. Да, пожалуй, это слово подходит больше всего. В нем все буквально дышало стариной, но в то же время не было этого ощущения затхлости, как бывает в древних домах. Вся мебель, картины и даже просто стены ненавязчиво напоминали о своем возрасте, и это впечатляло. Все же мое поместье в Констанце пусть и больше по размерам, но куда менее впечатляющее, и это можно понять. Все же переселились мы туда не так давно, всего пару сотен лет назад. Наш родовой замок Бран, увы, больше нам не принадлежит, но это временно. Уж я об этом позабочусь. Впрочем, это дела будущего. Сейчас стоит сосредоточиться на настоящем. Ваши покои всегда готовы к вашему появлению. Я провожу вас в них, продолжил свою речь старик, пока мы шли по коридорам. Охране и секретарю тоже выделят комнаты, только их сперва нужно будет подготовить. Обычно мы консервируем лишние помещения. Во времена вашего деда этот особняк встречал множество гостей, но со временем Цепеши стали все реже и реже появляться здесь. Увы, но не думайте, что мы ленимся. Просто в этих комнатах уже много лет не было нужды, да и вы прибыли внезапно. Все правильно, не стоит тратить время напрасно, успокоил немного взволновавшегося мужчину. Но позже подготовьте пару свободных гостевых комнат, на всякий случай. Не уверен, что они понадобятся, но пусть будут. Конечно, сделаем, тут же кивнул он. И еще кое-что, задумался, стоит говорить или нет. Нужно усилить безопасность. Вряд ли, конечно. Кто-то решит напасть на особняк в центре столицы, но кто его знает, идиотов всегда хватало. Будет исполнено, вмиг посерьезнели глаза старика и заблестели незримой угрозой для всех нарушителей границ дома. Активирую защитные артефакты, переведя в режим угрозы. Расход маны, конечно, будет большим, но оно того стоит. Также вызову сыновей, они обеспечат дополнительную защиту. Благодарю, кивнул ему. После этого я занял комнату главы рода, и надо сказать, у предков был вкус, своеобразный, но был. Одна только кровать с балдахином, на которой человек 5 уместится, впечатляла. Рабочий стол так вообще был из сандалового дерева и не уступал особняку в возрасте. Про все остальное даже молчу. Представить страшно, сколько все это может стоить. И ведь, несмотря на это, даже когда род отчаянно нуждался в деньгах, никто не стал продавать здесь ничего. Даже мебель не тронули. Впечатляет. И я, пожалуй, тоже не буду этого делать. Не хотелось бы прослыть среди потомков тем, кто продал наследие предков. Тем более, что сейчас род в деньгах не нуждается. Все и так очень даже неплохо. На следующий день я осмотрел весь оставшийся особняк. Разумеется, никаких тайников Дракулы или чего-то подобного я внезапно не нашел. Не было тут ничего такого. По крайней мере, память крови пока мне ничего такого не показала. Да и глупо было бы думать, что больше чем за 500 лет подобное не было найдено предками. Еще около недели я просто работал, связываясь с Григором через видеосвязь. Да-да, не с помощью древних магических шаров или чего-то подобного, а через обычный интернет. Разумеется, по защищенному каналу, пусть мы и не обсуждали ничего криминального. Глупо было бы не пользоваться благами современности. Но и про отдых я не забывал, понемногу исследуя Петербург. Так, 31 августа я решил посетить один из лучших ресторанов города. Насколько знаю, он принадлежит роду Оливье. Да-да, того самого, чей предок и изобрел салат, носивший имя их рода. Обычно столики туда бронируют за несколько месяцев. Но у Протовых были обширные связи в столице, что и обеспечили мне сегодняшний ужин. Сегодня до цели меня довезли охранники. Не стал беспокоить Ингу. У нее даже здесь работы хватало. И вот моя «Волга» останавливается напротив двухэтажного здания, построенного в стиле «Прованс». На машину вновь был нанесен герб рода, убранный перед самым отъездом из Констанции, дабы не привлекать лишнего внимания. Сейчас же, в столице, этот символ открывал многие двери, закрытые для обычных людей, как, например, банальная парковка перед рестораном, где уже стоял десяток куда более дорогих и эффектных машин с самыми разными, известными и не очень, гербами. Вон рядом припаркован черный Руссо Балт, который стоит как целый самолет. На его двери сияет голубая снежинка, что многое может сказать о хозяине автомобиля. Впрочем, сейчас это меня мало волнует. Пора идти. Сами охранники остались в машине. Безопасность гостей внутри обеспечивает рот Оливье. Пусть не самый сильный и древний, но весьма уважаемый, с не менее уважаемыми покровителями. Не то чтобы брать с собой охрану запрещено, но это бы оценили и запомнили мое недоверие. А мне лишние недоброжелатели ни к чему. Добро пожаловать в ресторан «Малый Эрмитаж». Прошу ваше имя. Встретил меня метрдотель. Владислав Цыпеш, ваш столик вас ждет. Позвольте проводить. Не моргнул и глазом мужчина, хотя я заметил, как он слегка дернулся, услышав это имя. Вскоре меня проводили к столику, где, оценив меню, я сделал заказ. Цены здесь впечатляли. Это если говорить культурными словами. Но в какой-то степени это было оправдано. Все же здесь подавали не совсем обычные блюда. Все ингредиенты местных блюд были из разрывов. Да-да, именно оттуда. Люди использовали их и таким образом. Иногда попадались разрывы с не особо опасными, но съедобными монстрами. Взять тех же банальных кабанов. Их вполне можно одомашнить и разводить, как и обычных животных. Или почти полностью зачистить разрыв и использовать его как поле для выращивания овощей. В насыщенном маной пространстве они приобретали весьма интересный вкус, не говоря уже о полезности. Но и стоило это все немало. Так вот, заказал я себе пару интересных мясных блюд. Ну и разумеется, тот самый салат Оливье. Было бы глупо прийти в такой ресторан и не попробовать именно его. И надо сказать, я не ошибся. Именно салат впечатлил меня больше всего. Было в нем что-то, я бы сказал, волшебное. Абсолютно ровные кубики создавали настоящее произведение искусства. Каждый кусочек вызывал взрыв вкуса. Ну а соус лишь дополнял этот букет. Потомки не почивали на лаврах предка, но смогли доработать этот, казавшийся и так идеальным, рецепт. Вот только мое наслаждение было прервано громкими звуками, исходящими откуда-то поблизости. Открыв глаза, увидел не самую приятную сцену. К столику напротив подошла группа из двух молодых парней и что-то громко втолковывало сидящему за столиком парню. «Слушай, да отвали ты от меня, делать мне больше нечего, как с тобой лясы точить. Ты кто вообще такой, чтобы я тебя слушал?» Ехидно усмехнулся высокий черноволосый паренек с льдисто-голубыми глазами, смотрящими на собеседника с презрением. «Да как ты? Я наследник графа Баранцова, а ты посмел насмехаться надо мной. Это оскорбление можно смыть только кровью. Я вызываю тебя на дуэль», — вскрикнул покрасневший парень. «Господа, вы мешаете нашим гостям. Прошу вас прекратить, иначе я буду вынужден выпроводить вас и навсегда запретить доступ в любые рестораны рода Оливье», — наконец добрался до них метрдотель. «Прошу прощения, но, как видите, господа требуют сатисфакции, а я просто не могу отказать. Вот только, боюсь, у меня нет секунданта. Может, кто-то окажет мне честь?» Став им, извиняюще развел руки парень, встав из-за стола. Я немного подумал, потом еще раз подумал, и все же встал со своего места, оставил деньги на столе и двинулся к соседу. Это будет, как минимум, интересно. Да и пора заводить полезные связи. Если графы Баранцовы, это мелочь из Курской губернии, насколько помню, то вот парень был явно непрост. Позвольте предложить свою помощь, подойдя, приветственно поклонился я. О, благодарю, рад, что здесь нашелся благородный человек, благодарно поклонился в ответ. Тогда, господа, прошу на ближайшую дуэльную площадку. Насколько помню, одна такая есть буквально в квартале отсюда. Так мы и покинули ресторан, быстро добравшись до той самой площадки. Если честно, раньше лишь краем глаза замечал такие во время поездки по городу, но как-то не придавал значения, а их, оказывается, для дуэли используют, ну и прочих развлечений с магией. Как вижу, тут присутствует барьер, что должен не дать навредить окружающим. Господа желают устроить дуэль, вышел перед нами седой маг ранга мастер. Тогда все стандартно. Плата за использование площадки для дуэли – 10 тысяч рублей, оплачивает вызвавший. Дуэль до первой крови, до смерти, здесь запрещено. Для этого есть иные места, где процедура более строгая. Устраивает? Да, конечно, бросил купюры в старика Баранцов. Я размажу этого урода. Конечно, вновь ехидно ухмыльнулся его противник. Тогда прошу на площадку. С невероятной скоростью перехватил купюру в воздухе старик. Только сперва впишите имена в книгу. Как сражающиеся, так и секунданты. Для учета. Чтобы потом проблем не было, я взял протянутую книгу после дуэлянтов. И надо сказать, фамилия моего нового знакомого была мне известна. Морозов. Мало в империи найдется людей, кто не слышал эту фамилию. Как-никак, Морозовы считаются одним из трех самых богатых родов страны. Им принадлежит множество заводов по всей стране, пара банков, куча иных предприятий, не говоря уже о банальной земле. В общем, это не те люди, с которыми стоит ссориться. И тем удивительнее, что Баранцов это сделал. Идиот. Даже если этот парень из побочной линии, связываться с ним наследнику мелкого графа не с руки. Но я бы поставил на то, что он минимум двоюродный племянник главы, иначе не вел бы себя так свободно. Кстати, оба оппонента, по ощущениям, находились на ранге подмастерья, так что все честно. Возможно ли примирение сторон, уточнил я. Мне все равно, пожал плечами мой недавний сосед по столикам. Ни в коем случае, гневно выразился явно выпивший оппонент. Оружие? Спросил второй секундант. Магия? Решил голубоглазый. Что же? Так тому и быть, к барьеру, господа, пожав плечами, объявил я под странным взглядом второго секунданта. Если честно, все немного отличалось от того, что я читал в книгах, но кто я такой, чтобы вмешиваться в эти столичные заморочки, будь как будет, все же это не бой насмерть, видимо, к такому тут относится проще. Противники вышли на площадку, заняв свои места, старик активировал барьер, что окружил площадку, после чего объявил. 3, 2, 1, начали. Вот только не успел Баранцов сформировать огненный шар, как ему в плечо прилетела небольшая сосулька, прошившая насквозь. Показалась первая кровь. Дуэль окончена, объявил старик, и тут же двинулся к проигравшему, активировав лечащий артефакт. Хорошее попадание, заживить просто будет, одобрительно кивнул победителю, когда он подошел ближе. Благодарю, благодарно кивнул Морозов. И еще раз спасибо за помощь. Хотелось разобраться с этим поскорее, а не затягивать. А то завтра мне в академию поступать. Хаем, мне тоже, окинул его взглядом. Даже и не думал, что он мой одногодка. О, значит, вместе учиться будем, обрадовался он. Кстати, я так и не представился. Морозов Дмитрий Сергеевич. Цепеш Владислав Константинович. Пожали мы руки. О, неужели тот самый? Что-то не похож ты на вампира. Разве что чуть-чуть, усмехнулся он, разглядывая меня. Ты тоже не особо похож на толстый денежный мешок. Разве что чуть-чуть, оскалил свои клыки. Ха-ха-хах, рассмеялся он. Ты мне нравишься. Будем друзьями? Почему бы и нет? Ты тоже вроде ничего, пожал плечами. Тогда назад в ресторан? Нет, туда уже не пустят. Столики, поди, уже заняли. Тут неподалеку есть весьма неплохой кабак. Предлагаю туда. Обмоем знакомство, махнул он рукой куда-то на север. Тебе виднее, я здесь человек новый, так что веди. И мы выдвинулись к новой цели, быстро ее достигнув. Это и вправду был кабак. Прямо так и назывался. Кабак Пьяный Пони. Вот только убранство, да и сами цены внутри совсем не соответствовали этому простому слову. Хотя чего еще можно было ожидать от заведения в центре столицы, в которое пригласил меня член одной из самых богатых семей мира. Вот и я о том же. Но в любом случае будет весело. Не то чтобы я люблю так постоянно развлекаться, но день перед началом учебы можно и отпраздновать. Так что почти всю ночь мы провели в этом заведении, болтая о разном. Я рассказывал о происходящем на границе, он о жизни в столице. Было весело, и лишь стоящим на парковке возле двух черных машин, на дверях которых сияют гербы в виде снежинки и капли крови, четырем мужчинам было не особо весело. Питерская погода никогда не отличалась любовью к жителям города. Тем более уже завтра наступал первый день осени. Мужчины переглянулись и понимающе кивнули друг другу. Пусть они были из разных родов и никогда не виделись друг с другом, но разделяли одну ношу. Охранять молодых господ не так-то просто, но это их работа, которой они гордятся. И если нужно будет, отдадут свои жизни ради будущего их семей. Глава 7. На следующее утро я сидел за барной стойкой, попивая кофе, дожидая предстоящего представления. И оно не заставило себя ждать. «А-а!» – раздался крик от одного из столов. И уже через пару мгновений на мое плечо резко взобрался Ари, держащий в лапках позолоченную пуговицу. «Проснулся?» – пригубив кофе, спросил я у резко подскочившего со своего места Морозова. «Монстр! Тут был монстр!» – крикнул он, обернувшись ко мне и замерев в шоке, смотря на мое плечо. «А, знакомься, это мой фамильяр, Ари, и твою вчерашнюю похвальбу, что смог бы завалить даже дракона, он принял уж больно близко к сердцу, так что пуговицу он забрал как компенсацию за свои страхи и моральные терзания». «Моральные терзания?» — продолжил стоять на своем месте Морозов, с непониманием смотря то на меня, то на дракончика. «Естественно, ты не представляешь, как ему было тяжело удержаться и не отомстить за все сказанное. Правда, если честно, то нет, понятия не имею, почему он так поступил, но уж больно ему нравится золото, а твои пуговицы сильно блестели. Прости, потом возмещу стоимость», — пожал плечами и повернул голову к фамильяру. «Кстати, Ари, это не цельное золото, а только позолота, как я вижу, ши», — сперва принюхался он, после чего скривился, обиженно посмотрел на Морозова и исчез, вернувшись в свое убежище. «Ох, моя голова!» — схватился за макушку парень. «Я даже спрашивать не буду, откуда у тебя дракон. Вы, цепеши, всегда были немного странными. Лучше скажи, что мы тут делаем? Ну, вчера ты уж больно разошелся, швырялся деньгами во все стороны, выкупил этот бар на весь день, так что мы решили остаться здесь, где ты и вырубился», — встав со своего места и прихватив подготовленный стоявший неподалеку кувшин, отнес его Дмитрию. «Это рассол, пей». «Спасибо», — тут же схватил он его и стал пить частыми глотками. «Но, почему я здесь? Почему хотя бы не в номере отеля? Это кабак, а не отель. Я сообщил твоей охране, но они сказали, что лучше тебе в таком виде домой не возвращаться. Вроде как ты сам им это приказал. Вот и решили просто не трогать тебя. Это да, дома мне лучше не появляться. Отец был бы недоволен». «Бррррр», — вздрогнул он. «Ты только не подумай, что я весь такой из себя пьяница. Такое случается редко, но бывает, это да. Уж больно повод значимый вышел. Забей, осуждать точно не буду. Это твое дело. Тем более ничего серьезного не было, и насчет свидетелей можешь не беспокоиться. Охрана выпроводила весь персонал и проследила, чтобы не было записей. Это хорошо, но почему ты так бодро выглядишь? Пил ведь ничуть не меньше меня», — с подозрением уставился на меня Морозов. «Как говорится, магия. Я полностью контролирую всю кровь в своем теле, так что яды мне не страшны. А как ты знаешь, алкоголь – ничто иное, как яд. Ну да, как я мог забыть? Ты же маг крови», — с завистью посмотрел он на меня. «Кстати, сколько сейчас времени?» «Полдевятого. Не волнуйся, в академию успеваем. Еще есть время, чтобы ты успел прийти в себя. Опоздать в первый день было бы перебором. Так что, дав ему немного прийти в себя, мы отправились к цели назначения. Академия располагалась на Крестовском острове, можно сказать, почти в самом центре города. Но оно и понятно. Возводилась Академия во времена Петра I. Именно он захотел централизовать обучение магов. До этого обучение шло, в основном, внутри своих родов. И надо сказать, что это было одно из лучших решений императора. Общее качество магов с тех пор значительно подскочило. Но в то же время настоящих чудовищ, каким считали моего знаменитого предка, практически не стало. Для правящей династии это благо. Толпой управлять куда удобнее, чем единичными сильными личностями. Но есть и недостатки. Без таких вот чудовищ в человеческом обличии куда сложнее стало закрывать самые серьезные разрывы. Куда больше потерь. Но Романовых, видимо, такая цена вполне устроила. Когда мы въехали на остров, увиденное, надо сказать, произвело впечатление. Весь остров был отдан под академию, и часть его представляла из себя парк со множеством экзотических и не очень растений, да и сами здания представляли из себя произведения искусства. Даже представить сложно, сколько денег в свое время было вложено во все это, и сколько уходит сейчас просто на поддержание такой красоты. Впрочем, академия никогда не бедствовала. Как-никак в ней учатся одаренные со всей страны, а уж магов во все времена бедными назвать было никак нельзя. Разумеется, ехали мы сюда далеко не одни. По дороге двигались сотни машин совершенно различных расцветок со столь же разными гербами на дверцах. Часть из них были мне знакомы, часть нет. Но даже по моим знаниям можно было понять, что здесь собрались рода со всей территории империи. Вскоре нас высадили возле огромных врат, после чего пришлось немного прогуляться пешком. Охране дальше хода не было. Я надеюсь, ты не собирался бросить меня здесь одного? Высадившийся сразу после меня, подошел ближе Дмитрий. А ты уверен, что это пойдет тебе на пользу? Знаешь ли, у Цепешей не самая положительная репутация. Как бы тебя ни зацепило, посмотрел ему прямо в глаза. Плевать, отец всегда говорил, что один друг куда дороже, чем сотня завистников. На мнение посторонних мне как-то плевать. Морозовых, знаешь ли, тоже не то чтобы сильно любит. Уж больно много богатств накопили. А люди, те еще завистливые создания. В тебе же я этой зависти не вижу. И уж поверь, такое я чувствую сразу. Мы бы не стали одними из богатейших людей империи, не умей понимать людей, ухмыльнулся он, протянув мне руку. Ну так что, дружба, дружба. Еще немного посмотрев ему в глаза, крепко пожал руку. Да и выгодно с тобой дружить. Как-никак, ваше графство является довольно крупным поставщиком ингредиентов из тел монстров. Да и флот новинных обычно базируется именно в вашем порту и, соответственно, их грузы тоже проходят через вас. Так что дружить с тобой выгодно. Вот что значит морозовская кровь, рассмеялся я. Хорошо, я готов обговорить условия, но сразу предупреждаю, текущие контракты разрывать не собираюсь. Свои обязательства Цепеши исполняют до конца. Я в этом и не сомневался, уверенно кивнул он. И знаете, после сказанных им слов я лишь сильнее уверился, что сделал правильный выбор. Возможно, для кого-то это может показаться дикостью, но я считаю, что дружба, построенная на взаимовыгодных отношениях, станет только крепче. Это потом уже сформируется более крепкая связь, когда выгода будет не важна. Но сейчас, на первых этапах, это очень даже неплохая причина для дружбы. По крайней мере, если она не единственная. Назовитесь, пожалуйста, вежливо попросил охранник с планшетом в руках, стоящий на воротах. Цепеш, Владислав Константинович, представился я, получив уже привычную реакцию в виде расширившихся глаз собеседника. КХМ, да, вы есть в списках. Прошу, проходите. Турникет за его спиной загорелся зеленым светом. Постоянные пропуски получите в академии после оформления всех документов. Благодарю, кивнув, прошел дальше. И так всегда, вскоре догнал меня прошедший следом Морозов. Хах, это еще, считай, слабая реакция, усмехнулся я и, заметив кое-что чуть поодаль, дополнил. Вот сейчас будет веселее, идем. Ускорившись, подобрал с земли платочек, что уронила девушка, идущая впереди. Простите, барышня, кажется, вы обронили, протянул ей платочек, когда та обернулась. Ох, спасибо вам большое, слегка покраснела она, кинув благодарный взгляд. Позвольте представиться, Денисова Пелагея Валерьевна, рад знакомству, граф Цепеш Владислав Константинович. А, уставилась она на меня как кролик на удава. Цепеш, да-да, он самый, оскалил свои клыки, мамочки, простите, я очень спешу. Тут же спешно покинула она нашу компанию. Я даже не знаю, что сказать. Жесть, с шоком смотрел на убегающую девушку мой друг. Нет, я знаю, что о вас страшилки ходит, но чтобы настолько. Эта барышня еще крепкая оказалась. Видимо, не хотела перед тобой опозориться. Бывали случаи, когда в обморок падали или бежали с криками. Первый раз то было весело. Я даже специально искал, кого бы испугать. Потом надоело. Благо в Валахии такого не происходит. Там моего предка уважают. Но стоит покинуть пределы княжества, и вот, а во. Стоп, почему ты сказал, что она передо мной не хотела опозориться? Я ее вообще впервые вижу. А ты не понял? Странно. Думал, это очевидно, ухмыльнулся в ответ. Она ведь специально платок обронила прямо на твоем пути. Ждала, когда ты его увидишь и вернешь. Ну а там познакомились бы. Даже то, что платок поднял я, планов ее не поменяла. Она ведь все это время на тебя косилась. ТЦ, скривился он, как будто лимон съел. Опять началось. Эх, а я надеялся, что обо мне уже успели позабыть, пока отсутствовал в столице. Что, потенциальные невесты? Усмехнулся я, смотря на его лицо. Ты у нас, поди, сын старейшины рода или племянник главы. Так ты не в курсе, что ли? Я-то думал, именно из-за этого и предложил свою кандидатуру на роль секунданта. Даже удивительно, не в курсе чего, так наследник я, старший сын рода Морозовых. Фьють, от неожиданности присвистнул я. Да ты у нас важная шишка, оказывается. Кто бы говорил, граф, фыркнул он в ответ. Уел, к княжич, уел, поднял руки в примиряющем жесте. Впрочем, это ничего не меняет. Давай лучше ускоримся немного. Вроде говорили, что церемония поступления пройдет в главном зале. Теперь бы найти этот самый зал. К счастью, искать его особо не пришлось. По краям дорожки заботливо были расставлены указатели с направлением. Так что вскоре мы уже стояли посреди сотни одногодок, что так же, как и мы, ждали начала. Все они для меня были безликой толпой, но несколько человек выделялись. Так я заметил одного невысокого русоволосого парнишку, который тоже меня заметил и дружески кивнул. Олег Новин. Старик даже не сказал, что его внук в этом году тоже поступает. Специально ведь, любит делать мне сюрпризы, а я об этом как-то подзабыл. Но больше меня привлекла совсем иная фигура. В дальнем углу зала будто само собой образовалось пустое пространство, где стоял лишь один человек. Девушка невероятной красоты, белоснежная гладкая кожа, аристократические черты лица, светлые золотистые волосы и чарующие ярко-зеленые глаза. Одета она была в черное закрытое платье с длинными перчатками на руках. «Эй, кто это?» — слегка толкнул товарища, указав в сторону девушки. «О, да ты отчаянный тип, это Ирина Палеолог. Пусть они и утратили свою былую власть и богатство после потери Константинополя, но силу у них отнять никто не способен. Видишь же, никто не подходит близко, опасаются. Уж больно специфичная у их рода сила, яд. Говорят, раньше они владели водной стихией, но каким-то образом смогли превратить ее в яд, и он прямо в их крови, буквально. А с Ириной все еще сложнее. Ее считают гением семьи. Говорят, у нее сильнейший потенциал за последнюю тысячу лет. Но есть и проблема. Она не до конца может контролировать свою силу. Любое ее касание может убить человека. Потому народ и старается не приближаться. Жить все хотят. Интересно, сделал шаг в ее сторону. Вот только именно в этот момент раздался звук колокола, заставивший отвлечься. От трибуны по залу разнеслась волна давления. Гомон сотен голосов мигом затих. «Рад, что привлек ваше внимание», — усмехнулся стоящий на трибуне мужчина. Судя по ощущениям, он был целым витязем. Серьезно, на вид около 40 лет, темные волосы и столь же черные глаза, острый нос и небольшие усы, а еще огромный шрам через все лицо. Черты его были очень знакомы, и я сразу понял почему. Уж личность ректора Академии мне была известна. Алексей Иванович Романов, двоюродный брат нынешнего императора. Да, обучение будущих поколений царская семья из своих рук выпускать не собиралась. Не буду говорить слишком долго. Вы и так знаете, что поступили в лучшую Академию Российской империи, да и, пожалуй, всего мира. С чем вас и поздравляю. Здесь вы узнаете много нового, заведете полезные связи и, в итоге, станете элитой нашего общества. Так вам, наверняка, говорили родители. Вот только они, наверняка, забыли упомянуть еще кое-что. Бездарности здесь не держат. Здесь только я решаю, кто достоин учиться в моей алма-матер, а кто нет. И я надеюсь, что вы не посрамите честь Академии. Потому что иначе я вас просто исключу. И неважно, насколько силен и влиятелен ваш род, поблажек не будет ни для кого. С этими словами мужчина покинул трибуну, вызвав новый взрыв гомона толпы. Их можно понять, речь вышла какой-то не особо воодушевляющей. Скорее уж наоборот. «Он всегда такой?» — спросил у Морозова. Лично не встречался. Но если судить по слухам, то да, мужик суровый, прошедший не один разрыв. Говорят, он еще в молодости отрекся от прав на престол, чтобы его не донимали лишний раз, и посвятил себя борьбе с монстрами разрывов, достигнув на этом поприще огромных высот. Но произошел какой-то несчастный случай, после чего он и стал профессором в академии. Подробностей я не знаю, но точно могу сказать, что он не шутил. Я слышал, что в прошлом году выгнали племянника главы Юсуповых. Был огромный скандал. Говорят, даже до императора дошли, чтобы он повлиял на своего кузена. Вот только все бесполезно, серьезно. Но даже несмотря на это, в этом году поступает и наследник Юсуповых, век бы его не видеть. Просто потому, что других вариантов просто нет. Ректор не соврал. Наша академия считается одной из лучших в мире. Если и наследник Юсуповых тут не будет учиться, то статус их рода сильно упадет, несмотря на все богатства. Именно поэтому я тоже тут, хотя мог бы спокойно учиться дома. Но связи, сам понимаешь, без них нынче никуда, — развел он руками. Дальше началась уже более торжественная часть. Вышел какой-то мужик, начал лить мед нам в уши, пытаясь сгладить впечатление после речи ректора. Но я его слушал лишь вполуха, лишь несколько основных моментов выцепил. Это не пансионат, так что жить здесь не обязательно, но общежитие для желающих предоставляется. К счастью, мне такое не нужно. Предпочту родовой особняк. Мне он понравился. Учимся 5 дней в неделю. Выходные полностью в нашем распоряжении, за редким исключением. Ну и через месяц состоится приветственный бал для первокурсников. Придется озаботиться новым костюмом, если получится. Боюсь, очереди к нормальным портным будут невообразимыми. Но у меня есть варианты. Когда все речи закончились и народ начал знакомиться друг с другом, я поискал глазами заинтересовавшую меня девушку, но, увы, она уже покинула этот зал. «Сваливаем», — заметил мой взгляд Морозов. «Мне не улыбается тут расшаркиваться со всякими подхалимами. А всех, кого надо, я и так знаю. Или стоит тебя с ними познакомить. Потом познакомимся». «Сваливаем», — покачал головой, смотря, как в нашу сторону медленно стягиваются группы людей. «Чувствую, дружба с Морозовым доставит мне еще кучу проблем. Даже удивительно, что меня вообще к парню подпустили. Уверен, желающих присосаться к этим богатствам просто несметное количество. И все же я здесь. Ну да плевать, надо и вправду сваливать побыстрее. А то вон та стайка девушек с горящими предвкушением глазами уж больно близко подобралась к моему другу. Как минимум одной я знаю точно, скучно не будет». Глава 8. Девушки до моего нового друга не добрались, как он того опасался. Вместо них нас задержал куда менее желанный собеседник. «Кого я вижу? Неужели ты все же смог сюда поступить?» «Удивительно», — раздался со стороны не самый приятный голос, заставивший Дмитрия поморщиться. «Феликс, и ты тут?» Моментально натянув на лицо дежурную улыбку, развернулся Морозов. «Да вот, сказали, что какого-то бездаря выгнали из академии. Там стоял молодой блондин нашего возраста с высокомерным выражением лица. Надо сказать, с довольно смазливым личиком. Вот только эта самая смазливость была, как бы так сказать, немного неприятной. Впрочем, даже не его лицо приковывало всеобщее внимание. Драгоценности. Они были везде. По кольцу с большими рубинами на каждом пальце, запонки с алмазами, какая-то цепочка, да еще и в одежду были вшиты некоторые драгоценные камни. Одного только взгляда было достаточно, чтобы понять, что все это богатство стоит целое состояние. Но даже несмотря на изысканность изделий, они совершенно не сочетались. Будто кто-то сокровищницу ограбил и нацепил на себя все, что там было. Абсолютная дисгармония. От этого, если честно, даже немного больно. Напрасная трата денег. Были бы у меня такие свободные средства, смог бы закрыть парочку давно ждущих проектов, на которые нужны большие единовременные затраты. «Ну да ладно, ты», — скривился парень от слов моего друга, едва сдерживая свою злость. «Посмотрим, не вылетишь ли сам отсюда раньше времени. Впрочем, плевать, это место всего лишь песочница. Настоящие дела творятся там, снаружи. И, как слышал, возможно, вы вскоре вылетите из большой тройки. Слухи. Не стоит верить всему, о чем говорит чернь», — фыркнул в ответ Морозов. «Кто знает, что случится в следующем поколении. Юсуповы всегда были вторыми во всем, но может однажды станете даже третьими или ниже». «Ты», — тут же почти рванул вперед парень, но был придержан парой приспешников, что все это время держалось позади. «Посмотрим, кто будет смеяться последним». Резко развернувшись, Юсупов поспешил совершить тактическое отступление. «Так понимаю, тот самый наследник Юсуповых?» — с улыбкой уточнил я. «Он самый, век бы его не видать», — ухмыльнулся Морозов. «Всегда ведется на эти слова, а вторых, больная тема для них. И даже не столь важно, что первыми является непосредственно род императора. Именно Романовы возвеличили Юсуповых, всячески награждая за верную службу и даруя различные привилегии. Эти два рода крепко повязаны. Но даже так, Юсуповы ненавидят, когда им об этом напоминают. Ну это ожидаемо, не ценят люди то, что для них делают. Впрочем, плевать на этого напыщенного идиота. Надеюсь, с Юсуповыми дел вести не придется. Чувствую, у них и вправду настанут тяжелые времена с таким-то наследником», — кинул взгляд вслед удаляющемуся парню. «Кстати, если не секрет, что он там говорил про выход из тройки? Неужели второй обнаружили какой-то крупный рудник и теперь поджимают вас?» «А, да нет тут никакого секрета. Об этом все в столице знают. Недавно пришлось изрядно вложиться в расширение нескольких крупных мануфактур. Можно было бы действовать постепенно, но решили не тянуть. Из-за этого свободные активы несколько просели. Вот и пошли очередные слухи. Идиоты. По самым скромным прикидкам, благодаря модернизации мы эти затраты за год отобьем.